Глава 19. Последняя глава. Было 1 мая, когда наши путешественники добрались до края долины Ривенделл, где стоял последний, а с этой стороны первый, домашний приют. Опять был вечер, пони устали, особенно тот, что вез поклажу. Оба всадника нуждались в отдыхе. Спускаясь по крутой тропинке, Бильбо услыхал пение эльфов среди деревьев, как будто они так и не переставали петь с их отъезда. Едва всадники очутились на нижней прогалине, эльфы запели песню, очень похожую на прежнюю. «Нет больше дракона, нет огненной пасти, низвергнут он с трона, конец его власти, оружие ржавеет и рушатся троны, богатство скудеет, тускнеют короны, а листья порхают, укрытые тенью, а воды сверкают и слышится пенье, тра-та-тра-та-та-та, в долину, ребята, алмазов светлее горят в небе звезды, на лунной аллее серебряный воздух, огонь пышет, братцы, как золото слитки, зачем же скитаться от странствий убытки, тра-та-тра-та-та-та, останьтесь, ребята, в какие вы дали спешите так поздно, брести вы устали, мигают вам звезды. Уймитесь отныне, кончайте скитаться, ведь эльфы в долине вас просят остаться. Тра-та-тра-та-та-та, останьтесь, ребята! Тра-та-тра-та-та-та, ха-ха!» Потом эльфы выступили из-за деревьев, поздоровались и провели Бильбо с волшебником через мост к дому Элронда. Там путников приняли радушно и попросили рассказать об их приключениях. Рассказывал Гэндальф, так как сонный Бильбо помалкивал. В большинстве приключений он участвовал сам, и он-то и сообщил волшебнику многое, пока они ехали. Но время от времени, услыхав что-нибудь новое, Бильбо открывал глаза и прислушивался. Так он узнал, почему Гэндальф отсутствовал. Он принимал участие в Большом Совете Добрых Волшебников, занимающихся белой магией, и в этой области весьма сведущих. Им, наконец, удалось выгнать некроманта из его мрачного пристанища на южной окраине Черного леса. «Отныне, — добавил Гэндальф, — лес сделается менее опасным, а север надолго освободится от его злой власти. Но было бы спокойнее, если бы его совсем изгнали из мира, в котором мы живем». «Лучшего и желать нельзя», — подтвердил Элронд, «но боюсь, что произойдет это еще не в наше время, да и вообще не скоро». За рассказом о путешествии последовали другие рассказы, потом еще и еще, о былом и о новых событиях, и о том, чего вовсе не бывало, и, наконец, голова Бильбо свесилась на грудь, и он сладко уснул. Проснулся он в белоснежной постели, луна глядела прямо в открытое окно. Снизу от ручья доносились звонкие голоса эльфов. «Эй, песенку эту затянем мы хором, пусть ветер порхает по травам дозором, пускай в лунном свете все тени короче, пусть звезды сверкают на куполе ночи, пляшите, пляшите, гоните тревоги, в траве шелестите крылатые ноги, пусть воды речные звеня протекают, мы праздник веселый отпразднуем в мае, одарим усталого путника с нами, пускай себе дремлет в лесу рядом с нами». Под голову травы, пусть спит он счастливый, баюкай его серебристая ива, умолкни сосна, не буди его ясень, пусть сон его будет спокоен и ясен, пусть в светлые сны не врываются звуки, дубы, не скрипите, умолкните буки. «Одно слово — веселый народ», — сказал Бильбо, высовывая голову в окно. «Какой же час ночи? Право, ваша колыбельная пьяного гоблина разбудит. Впрочем, благодарю вас за нее. А твой храп разбудит и дракона за 3-9 земель!» — возразили ему со смехом. «Но мы тоже тебя благодарим. Приближается рассвет, а спишь ты с вечера». «Поспать в доме Элронда — великое дело!» — отозвался Бильбо. «Но я бы хотел еще и выспаться в нем. Доброй ночи еще раз, мои прекрасные друзья!» И Бильбо опять бросился на постель и проснулся лишь поздним утром. Усталость его скоро прошла, и он не раз плясал и перекидывался шутками с эльфами рано утром и поздно ночью. Но даже жизнь в долине эльфов не могла его удержать, его все время тянуло домой. Поэтому через неделю он простился с Элрондом, с великим трудом уговорил его принять подарки и поехал с Гэндальфом дальше. Как только они выехали из долины, небо потемнело, поднялся ветер и полил дождь. «В мае не соскучишься», — сказал Бильбо, пряча лицо от хлеставшего дождя. «Что же, легенды остались позади, мы возвращаемся домой. Наверное, это первая весточка о доме». «Дорога впереди еще длинная», — заметил Гэндальф. «Но зато она ведет только к дому и никуда больше», — ответил Бильбо. Они доехали до реки, отмечавшей границу Дикого края, и спустились с крутого берега к знакомому броду. Вода в реке поднялась, так как снега таяли, и дождь лил день-деньской. Они кое-как переправились на другую сторону и поспешили вперед, ибо уже вечерело. Путешествие повторялось в обратном порядке, за тем исключением, что компания была меньше, настроение грустнее и не было троллей. По дороге Бильбо то и дело узнавал места и вспоминал, что тут или там произошло год назад, и что при этом говорилось. Ему казалось, что прошло 10 лет. Конечно же, он сразу заметил место, где пони убежал в реку, а они свернули с дороги и пережили пренеприятные приключения с Томом, Бертом и Биллом. Невдалеке от дороги Гэндальф и Бильбо откопали спрятанное ими год назад золото троллей. «Мне и так до конца жизни хватит», — сказал Бильбо. «Лучше ты возьми его, Гэндальф. Уж кто-кто, а ты найдешь ему применение». «Найти-то найду», — ответил Гэндальф. «Но я за справедливый дележ. Кто знает, может быть, тебе понадобится золото гораздо больше, чем ты думаешь». Они положили золото в мешки и взвалили на пони, чем те остались очень недовольны. После этого продвижение их сильно замедлилось, так как большую часть пути пришлось брести пешком. Но зато как приятно было ступать по мягкой зеленой траве. Хоббит шел и наслаждался, и утирал пот красным шелковым платком. Но не своим. Из его запаса ни один не уцелел, и этот платок дал ему взаймы Элронд, ибо с июнем пришло лето, а с ним — зной. Поскольку все на свете имеет конец, и наша повесть тоже, то настал день, когда они завидели местность, где Бильбо родился и вырос, где каждый холмик и каждое дерево были знакомы ему, как свои 5 пальцев. С бугра он увидел вдалеке родной холм и вдруг остановился и произнес: «Дорога вдаль и вдаль ведет, через вершины серых скал, к норе, где солнце не сверкнет, к ручью, что море не видал. По снегу зимних холодов и по цветам июньских дней, по шелку травяных ковров и по суровости камней, дорога вдаль и вдаль ведет, под солнцем или под луной, но голос сердца позовет, и возвращаешься домой. Молчишь, глядишь, глядишь кругом, и на лугу увидишь ты знакомый с детства отчий дом, холмы, деревья и цветы». Гэндальф покосился на него. «Бильбо, дорогой, — сказал он, — что с тобой? Я тебя не узнаю». Они перешли через мост, миновали мельницу на реке и оказались у дома мистера Бэггинса. «Боже милостивый, что происходит?» — воскликнул он в изумлении. У дверей толпилась масса народу, самого разного, солидного и несолидного. Все входили и выходили, и, как с досадой отметил Бильбо, даже ног не вытирали о коврик. Впрочем, его удивление нельзя сравнить с их удивлением. Дело в том, что он вернулся в разгар аукциона. На калитке висело большое объявление, черным по белому гласившее, что 22 июня господа Граб и Берроуз будут продавать с аукциона имущество покойного Бильбо Бэггинса, эсквайра, из Бэг-Энда под холмом, графство Хоббитон. Распродажа состоится ровно в 10 утра. Сейчас почти подошло время ленча, и большая часть вещей была распродана за различную цену, а вернее сказать, за бесценок, как нередко водится на аукционах. Родственники Бильбо, Саквиль-Бэггинсы, как раз занимались тем, что измеряли комнаты, желая проверить, уместится ли тут их собственная мебель. Словом, Бильбо был признан пропавшим без вести, и не все обрадовались, когда оказалось, что он жив и здоров. Возвращение мистера Бильбо Бэггинса вызвало большой переполох как под холмом, так и за холмом и по ту сторону реки. Интерес к этому событию спал далеко не сразу. Юридическая волокита продолжалась еще несколько лет. Много утекло воды, прежде чем мистера Бэггинса признали живым. Тех, кто на распродаже купил вещи по дешевке, пришлось убеждать в этом особенно долго. В конце концов, чтобы сэкономить время, Бильбо откупил обратно большую часть собственной мебели. Но его серебряные ложечки так и пропали безвозвратно. Откровенно говоря, он подозревал, что это дело рук Саквильбеггинсов. Что касается этих родственников, то они так и не согласились считать вернувшегося Бэггинса подлинным и относились к нему недружелюбно. Уж очень им хотелось жить в его славной норке. Кроме того, Бильбо обнаружил, что потерял не только серебряные ложечки, он потерял репутацию. Правда, всю свою жизнь он оставался другом эльфов, его посещали гномы, волшебники и тому подобные личности, но он перестал считаться почтенным хоббитом. В Хоббитоне он слыл тронутым. Другого мнения придерживались только его племянники и племянницы по Туковской линии, но и то взрослые не одобряли их дружбы с Бильбо. Должен честно сказать, что его это ни капли не волновало. Он был вполне доволен жизнью. Чайник у него на очаге пел еще музыкальнее, чем прежде, в безмятежные дни, до эры незваных гостей. Кинжал он повесил над камином, кольчугу растянул в прихожей, а впоследствии подарил музею. Золото и серебро разошлись главным образом на подарки, что до некоторой степени объясняет привязанность к нему племянников и племянниц. Волшебное кольцо он хранил в глубокой тайне и пользовался им, когда приходили неприятные посетители. Он пристрастился писать стихи и ходить в гости к эльфам. Многие соседи покачивали головами, вертели пальцами у лба и говорили «Бедняга Бэггинс». Мало кто верил рассказам о его приключениях. Но Бильбо, несмотря ни на что, чувствовал себя счастливым до конца жизни. А жизнь его была на редкость долгой. Однажды, осенним вечером, несколько лет спустя после путешествия, Бильбо сидел в кабинете и писал мемуары. Он думал назвать их «Туда и обратно. Странствия хоббита». Вдруг в дверь позвонили, вошел Гэндальф и с ним гном. «Никто иной, как Балин!» «Входите! Входите!» — закричал Бильбо. Они уселись в кресло у камина. Балин заметил, что жилет на мистере Бэггинсе стал не в пример богаче, чем раньше, с настоящими золотыми пуговицами, а Бильбо заметил, что борода у Балина удлинилась еще на несколько дюймов, и на нем роскошный пояс, расшитый драгоценными камнями. Они, естественно, предались воспоминаниям. Бильбо спросил, как поживают под горой и вокруг нее. Выяснилось, что живут все как нельзя лучше. Бард выстроил город Дейл заново, и туда собрались люди с озера, с юга и запада. Долину возделывают, и она опять сделалась плодородной. Места запустения весной изобилуют цветами и птицами, осенью славятся плодами и праздничными пирами. Озерный город тоже восстановили, и теперь он опять разбогател, и по реке Быстротечной вверх и вниз снуют лодки с товарами. Эльфы, гномы и люди живут в большой дружбе. Старый бургомистр кончил плохо. Бард дал ему много золота для жителей озерного города, но так как бургомистр принадлежал к тому сорту людей, кто легко подхватывает заразу, то он и заболел драконовой болезнью, забрал почти все золото, сбежал в дикий край и там умер от голода. «Новый бургомистр ведет себя умнее», — закончил Балин, — «и пользуется большой популярностью. Ему, естественно, вменяется в заслугу нынешнее процветание. В новых песнях уже поется про то, как при нем, наконец, потекли золотые реки». «Так значит, в каком-то смысле старинные пророчества сбылись?» — заметил Бильбо. «Конечно», — ответил Гэндальф, — «почему бы им не сбыться? Ты, надеюсь, не утратил веры в пророчества от того, что сам помогал их осуществлять? Не думаешь же ты всерьез, будто всякий раз ты выходил сухим из воды просто так, благодаря твоей счастливой звезде? Право же, все складывалось так удачно не только ради твоего спасения. Спору нет, мистер Бэггинс, личность вы превосходная, и я вас очень люблю». Тут он добродушно улыбнулся маленькому хоббиту. «Но не забывайте, пожалуйста, что мир огромен, а вы персона не столь уж крупная». «Ну и прекрасно!» засмеялся Бильбо. «Зато у меня отличный табачок!» И протянул волшебнику табакерку.